Иван Константинович, на кой черт вам эти неблагодарные свиньи, Александр Вениаминович? Воля ваша, но даже пяток десяток завербованных агентов окупит спасение этих людей. Иван Константинович, зная ваши методы работы, думаю, что агентов будет больше, причем искренних и верных. Добро, торгуйтесь, но помните, что денег тратить мне жалко. Александр Вениаминович, никаких проблем, обойдусь и трофейным оружием. Иван Константинович, отлично, этот вопрос мы разрешили. Есть ли еще вопросы, Александр Вениаминович? Есть. Давно хочу вас спросить, не пришла ли пора делить Китай, Иван Константинович? В каком смысле делить? Между кем и кем, Александр Вениаминович? Делить на несколько государств, желательно враждебных по отношению друг к другу. Иван Константинович, мысль хорошая. Представите мне всеподданнейший доклад после завершения порученных вам переговоров. Если составите более-менее обоснованный план, будет совсем хорошо. Покушение было организовано просто и эффективно. Александр вышел из парадного своего дома, поздоровался со старушками, совсем как там, в будущем, сидящими на скамейке в тенечке, и направился к машине, которую водитель остановил у выезда со двора. Неожиданно проснувшийся Шелтатович повел носом, вынюхивая опасность, а в это время незнакомый штабс-капитан, за мгновение до этого отдавший честь, воткнул в печень Александру остро заточенный финский нож, вернее попытался воткнуть, но ничего не вышло, поскольку Александр, перед выходом из дома, привычно надел шелковый бронежилет. «Курва мац!» — поэтично выразил штабс свое разочарование неудачей и попытался выдернуть из кобуры свой браунинг, но не смог. В спину ему прилетела саперная лопатка, посланная верной рукой водителя. Так как лопатка была в чехле, то она не разрубила нападавшему кителя спину, но по позвоночнику съездила так, что офицер взвыл и дугой выгнулся от боли. Тут и Александр пометил его правой в челюсть. Грлык. Емко и образно обрисовал штабс-капитан свое отношение к происходящему, пустил по подбородку слюну вперемешку с кровью из прокушенного языка, закатил глаза и повалился на гравийную дорожку. Шелтатович мгновенно оценил обстановку. У ворот доставали свои браунинги два офицера, а их глаза лазерными маркерами шарили по фигуре Александра. Из-за дровяного сарая, словно чертики из коробочки, появилась еще пара боевиков в цивильной одежде. Но и помощь имеется. Водитель, метко метнувший лопатку, нестерпимо медленно тянет из кобуры свой наган, а из машины сопровождения горошинами выкатились три фигуры в кителях без знаков различия, зато с парабеллумами в руках. Падение, откат в сторону, под защиту густого куста сирени и выдергивание из кобуры верного кольта заняло совсем мало времени, а пользы дало очень много. Боевики начали бешеную стрельбу по лежащему штабсу. Они решили, что исчезнувший с поля зрения генерал прячется за их боевым товарищем. Но генерал, его охранники и водитель разочаровали злодеев, открыв ответный огонь. «Бей по ногам, не дай уйти», — скомандовал Александр со своей удобной позиции. «Нам нужны пленные». Пленных осталось целых два, поскольку штабса прижмурили сами боевики. Один невезучий получил пулю точно между глаз, а еще один при падении ударился виском о гранитный столбик. И только тут Александр услышал посторонние шумы. Старушки раскудахтались, словно целый растревоженный птичник, и бросились в парадное. Вот ведь умницы. Из распахнутого окна четвертого этажа высунулся смутно знакомый офицер с наганом в руке, а на улице рассыпался строй куда-то шедшей роты солдат, и офицеры с унтерами брали двор в плотное кольцо оцепления. Ага. Солдаты схватили и скрутили руки двум молодым женщинам, пытавшимся убежать. К ним подошел немолодой седой поручик, молча сорвал с одной дамы головной платок и почти целиком запихал его в рот крикунье. Потом точно такую же операцию проделался второй, только вместо отсутствующего платка использовал свои кожаные перчатки. Черт, и ведь уместились же. Недаром говорят, что польки очень горластые. Ваше превосходительство, выходите. Раздался голос старшего охраны, всех взяли. Хрен там взяли. С досадой ответил Александр, и не подумавший вылезать из убежища, что за бивень с карамултуком отдыхает на крыше сарая соседнего двора. Десяток солдат бросилось в указанном направлении, окружили сарай и взяли под прицел стрелка. Тот нехотя оставил свое ружье слонобойного калибра и полез вниз по приставной лестнице. Только тогда Александр встал, отряхнулся щеткой, любезно поданной водителем. «Благодарю за слаженную работу», — обратился он к начальнику охраны. «Узнайте, не пострадал ли кто при стрельбе, кажется, я слышал звон стекла. Распорядитесь, чтобы заменили командира, офицеров и унтеров роты, что так счастливо оказались здесь, я представлю к награждению за отличную выучку личного состава, а список для меня составите вы. Все ясно, тогда поехали на службу. Дирижабль с индийской делегацией еще не прибыл, так что Александр спокойно занялся переговорами с посланцем генерал-полковника Ламберта. Майора, переодетого в русскую военную форму, доставили в штаб на легковой машине с задернутыми шторками, а в кабинет он прошел через запасной выход. «Майор, мы с вами занимаемся делом полезным, как для Великобритании, так и для России, а прятаться нам приходится почище отъявленных преступников. Скажите, разве это справедливо?» Майор Джером Гондолин Сеймур только усмехнулся, а на риторический вопрос отвечать не стал. Зачем бесцельно сотрясать воздух? Между тем, Александр продолжил. «Задачку, поставленную передо мной вашим боссом, я, как мне кажется, решил. Вот пакет генералу Ламберту. Обращайтесь с ним осторожно, внутри термитная шашка. В случае попытки вашего захвата следует надорвать конверт с этой стороны, и содержимое мгновенно вспыхнет. Вскрыть можно, осторожно разрезав вот с этой стороны. Я думаю, что вы или иной человек вскроете конверт в отдельном помещении, а генералу отдадите только мое послание. Устно передадите, что на совещание, о котором я ему пишу, непременно следует пригласить противников его плана, наверняка таковые имеются. Ни ему, ни нам не нужно, чтобы эти люди организовали сопротивление. Это первое. Второе. Вот вырезка из моей беседы по телетайпу с его императорским величеством. Майор взял в руки лист и прочитал машинописные строки. «Иван Константинович, только что мне сообщили, что ваш противник вышел с предложением переговоров. Это хорошо, но недостаточно. Первое. Поручаю вам провести переговоры и обеспечить безопасную доставку генералитета в Великобританию. Отвечайте головой». Александр продолжил. «Этот документ я не имею права выносить за пределы особо охраняемых помещений штаба, поэтому устно передадите генералу, что гарантом наших с ним соглашений выступает сам русский император, и вы лично видели маленькую часть переписки по сему поводу. Понимаю, ваше сиятельство, и передам ваши слова в точности. Вот и отлично. До окрестностей штаба вас вместе с вашим автомобилем доставят на самолете. О, у вас имеются столь вместительные и грузоподъемные самолеты? Да, майор, и это будет еще одним доказательством для вашего босса, что мы в состоянии выполнить обещанное». Майор со своей группой, в которой оказалось ни много ни мало 60 человек, с автомобилем, оружием, боеприпасами, остатками продовольствия и прочим скарбом прекрасно разместились на транспортном самолете, напоминавшем самолеты серии «Ан» из той реальности. Высокоплан с характерным горбом вместе присоединения крыла к фюзеляжу. Четыре мотора лежат на крыле сверху. Сам фюзеляж скорее прямоугольного сечения, в ширину больше, чем в высоту. Сначала в самолет лебедкой затащили машину, потом по опущенному трапу в салон вошли бойцы, уложившие свое оружие на проходе, а сверху его зафиксировали сеткой. Сами бойца расселись на лавке вдоль бортов. «Скажите, как называется этот самолет?» – спросил майор у техника, помогавшего разместиться вражеским диверсантам, а потом контролировавшего закрытие рампы. «Бурлак», – нехотя буркнул тот, смерив собеседника злым взглядом, грузоподъемность 10 тонн. Взлетает с любой ровной площадки, и ушел в кабину. «Что он у тебя спросил?» — поинтересовался один из летчиков. «Как называется самолет?» — сердито проворчал техник. «И что ты ему ответил?» — ответил цитата из рекламного проспекта. «Ну да, правильно. Эти аэропланы уже предлагают к продаже в Европе и Латинской Америке». Индийская делегация, прибывшая на дальнемагистральном дирижабле, выглядела на все 100. В том смысле, что все важные лица облачены они в яркие халаты, роскошные тюрбаны и демонстрируют обилие драгоценностей. Не заметить их было невозможно, и уже завтра все, кому интересно, знали бы о прибытии столь ярко окрашенных людей. Но получив по телеграфу сообщение о нарядах своих гостей, Александр принял некоторые меры. Когда дирижабль подошел к причальной мачте, Александр уже стоял на ее верхней площадке. Когда присоединили посадочный рукав, он вошел внутрь и обратился к ближайшему офицеру из экипажа дирижабля. «Простите, где находится руководитель индийской делегации? Пойдемте, я провожу». В двухкомнатной каюте Александра встретил камердинера и сразу провел к хозяину. «Господин Мухаммад Али Джинна, рад приветствовать вас на русской земле», — представившись, заговорил Александр. «Но прежде чем начнутся наши переговоры, позвольте предупредить, что здесь у нас небезопасно. Сегодня утром я пережил покушение, и уже получил первую информацию об организаторах. И кто же они? Наши общие враги, англичане, а если быть более точным, международный финансовый капитал, стремящийся поработить весь мир. Да, я читал меморандум вашего императора. У меня есть просьба, господин Джинна, чтобы сохранить в секрете ваше пребывание здесь. Нам следует замаскировать его под инспекцию из нашего военного ведомства. Я доставил сюда русские военные мундиры без знаков различия и прошу вас переодеться в них. Впрочем, если у вас есть желание, можете надеть британские мундиры, ведь вы их носите по праву. Угроза настолько серьезна, более чем, я бы даже назвал ситуацию угрожающей. Что же, ваше сиятельство, во всем мире известны своей отвагой и честью. Я уверен, что вы не станете поднимать суету из пустого беспокойства. Хорошо, мы переоденемся в русские мундиры. Я не хочу надевать британскую форму даже ради маскировки. Глава 5. Художественная резьба по терпилам. В пакете, доставленном майором Гондолин Сеймуром, находилась карта дислокации баз снабжения индийской туземной армии и короткая записка. Ваше сиятельство, большое совещание командного состава армии состоится через неделю и продлится 3-4 дня. Место проведения северной окраины города Цианьгун. В полумиле от штаба находится обширное поле, способное принять до десятка самолетов того же класса, на котором прилетел майор. Систему световых маркеров, предложенную вами, я с благодарностью принимаю и применю в урочное время. П.С. Если не затруднит ваше сиятельство, прошу ликвидировать следы нашего общения. Александр нажал кнопку селектора и попросил адъютанта принести чистый лист карты Манчжурии, а пока распоряжение выполнялось, поговорил с посыльным. «Майор, я хотел бы узнать отношение офицеров к сложившейся ситуации. Так сказать, средневзвешенное мнение мне доведут по результатам анализа опросных листов, но хочется узнать текущее положение. Это сложный вопрос, ваше сиятельство», — задумчиво заговорил офицер. «Видите ли, во время прошлой встречи вы весьма нелицеприятно отозвались об англичанах, вернее о нашем отношении к свободе. Кажется, я сказал о том, что вы, блюдя личную свободу, охотно порабощаете слабых, в том числе и соотечественников». «Именно. Еще во время обратного полета я вспомнил о бесконечных рядах виселиц вдоль дорог после огораживания. И виселицы отнюдь не пустовали, на них висели чистокровные англичане, имевшие несчастье родиться землепашцами и вдруг оказавшихся ненужными своим господам. Больше скажу, и теперь в Англии нередки случаи изгнания арендаторов с земли, а потом позорная казнь всей семьи по закону о бродяжничестве. Я бывал в работных домах, расположенных в Британии, и там тоже чистокровные англичане. В Австралии, Новой Зеландии, Южной Африке бордели наполнены чистокровными англичанами обоего пола, весьма юного возраста. Они проданы туда правительством Великобритании. Собственно говоря, с нами обошлись как с теми несчастными, из боевых офицеров сделали портовых проституток. Александр вспомнил, что в той истории работные дома существовали в Англии до 60-х годов, а продажа детей в рабство – до конца 70-х. Они ошиблись в объекте? Да, вы правы, ваше сиятельство, наши наниматели всего лишь ошиблись в объекте торговли. Еще разница в том, что нам попался благородный и дальновидный враг, который вместо нашего избиения дает нам шанс. И каковы ваши дальнейшие планы? Опять чрезвычайно сложный вопрос, но я отвечу со всей откровенностью. Как вы понимаете, значительная часть офицеров просто хотят вернуться на родину. Меньшая часть просто хочет отомстить тем, кто попытался нас поработить. И уж совсем немногие хотят не просто отомстить, но и выкинуть из нашей державы новоявленных работорговцев. Правильно ли я понимаю, что значительная часть старших офицеров вашей армии относится как раз к меньшинству? Именно так. Более того, мы пришли к выводу, что покойный король и его старший сын, упокой Господи их души, были против этой войны, за что и заплатили своими жизнями. По моим сведениям, дело обстоит именно так. А что вы скажете о позиции царствующего монарха? Мы пришли к выводу, что нотой своего МИД король дал понять, что дистанцируется от фактических организаторов войны. Вы читали меморандум нашего императора, из него следует, что изгнав из своей страны международный финансовый капитал, вы будете вынуждены снизить свой жизненный уровень. Это мы понимаем и считаем справедливой платой за свободу». В дверь кабинета раздался стук и вошел капитан с адъютантским аксельбантом. «Разрешите, ваше превосходительство, входите, Валерий Пахомович. Вот вам карта, перенесите с нее обозначение на ваш лист. Можете занять вон тот стол», и повернулся к гостю. «Значит, вы находите такую плату справедливой. Это внушает определенный оптимизм. Но у меня имеется непростой вопрос, он скорее философский. Надвигается эпоха специализации, когда каждый человек, не говоря уже об обществах и государствах, должны заниматься тем, что у них получается лучше всего. Чем, по вашему мнению, должны заниматься жители ваших островов? Опять крайне сложный вопрос. С вашего позволения мне следует его обдумать. Пожалуйста. Кстати, не желаете ли чаю или кофе? Чай, если вас не затруднит». Александр через селектор попросил две чашки чаю, майор к тому времени созрел для ответа. «Я могу говорить?» «Да-да, конечно. Если говорить о специализации, то моим соотечественникам лучше всего получается строить машины. Согласитесь, современный прогресс в области механики – дело рук англосаксов». «Пожалуй, соглашусь, но нельзя отрицать ваши достижения в области химии, радиотехники, биологии и других областей человеческого знания. Когда-то Англия была мастерской мира, может быть, теперь нам стоит стать конструкторским бюро. Весьма разумно, мои поздравления, достопочтенный сэр. Но на этом пути есть множество ловушек, и одна из них именуется узкая специализация. Кажется, я понимаю, ваше сиятельство, вы говорите о том, что не стоит разрушать имеющееся производство и не нужно пренебрегать сельским хозяйством. Именно так». Вскоре адъютант закончил работу и встал. «Готово, ваше превосходительство. Вы свободны, Валерий Пахомович. Заодно распорядитесь, чтобы подготовили транспорт для нашего гостя». Адъютант вышел, Александр сунул карту, принесенную майором, в шредер, в ЖИК. Полоски плотной бумаги высыпались в приемный бункер. Следом в шредер отправилась записка генерала Ламберта. Содержимое бункера отправилось в камин, где тут же вспыхнуло ярким пламенем и быстро осыпалось почти невидимым пеплом. Майор, вставший вместе с хозяином кабинета, щелкнул каблуками и слегка боднул головой воздух. «Насколько я понимаю, мое поручение исполнено. В таком случае, ваше сиятельство, разрешите откланяться. Вы свободны, майор. Передавайте мое почтение своему руководству. Думаю, что вскоре мы будем иметь случай пообщаться лично». Глянув на закрывшуюся дверь, Александр поднял одну из телефонных трубок. «Петр Васильевич, загляните, пожалуйста, ко мне, нужно пошептаться». Спустя несколько минут: «Вот карта с обозначением складов боеприпасов. Составьте наряд сил для бомбардировки всех обозначенных объектов. Это срочно. Через 2 часа я должен представить сей документ командующему. Ступайте». Минуту спустя задачу получил начальник недавно сформированного десантно-штурмового батальона. «Аристарх Павлович, мы с вами долго возились с формированием вашего подразделения, и вот поспела задача как раз вам по плечу. Вам интересно?» «Несомненно интересно, ваше превосходительство. В сколько бурлаков погрузится ваш батальон, если брать только стрелковое вооружение?» «В 4. Но разрешите взять хотя бы ротные минометы. Они не понадобятся, Аристарх Павлович. Ваша задача — окружить штаб вражеской группировки, подавить возможное сопротивление и погрузить пленных генералов в самолеты. С пленными обращаться предельно предупредительно, при этом сопротивление давить предельно жестко. Впрочем, убивать строптивцев нежелательно. Прямо здесь и сейчас напишите мне расчет потребных сил». Подполковник взял из стопки лист, приступил к работе. Индийская делегация улетела через 3 дня, и все эти дни были заполнены напряженными переговорами. Александр очень хотел не просто вырвать Индию из рук международных спекулянтов, но и ликвидировать предпосылки к повторному захвату этой земли. Да, получится очень крупный, довольно мощный и в перспективе агрессивный соперник России, но ведь это хорошо. Государство и его народ должны быть в тонусе. Мужчины не должны забывать, что они рождены для войны, а женщины не должны забывать своего предназначения – быть матерями воинов. В самом деле, полвека мира, обеспеченного ядерным оружием, сделали из Европы, Советского Союза и Северной Америки слабаков, не способных на решительные поступки. Мир – величайшее благо для всех людей, но он же – величайшая опасность, не дающая развиваться достойным. Как-то незаметно, исподволь, а потом и в полный рост, Вместо сильных мужчин появляются толпы качков с трусливыми душонками. Как-то резко обрываются фундаментальные научные исследования, а вместо них начинается какая-то мелкая суета с презентациями и фуршетами. Армии превращаются в сборище ленивых баранов, а офицеры и генералы в тупых и бездарных претендентов на незаслуженные чины. Спецслужбы становятся конторами, где набранные по знакомству маменькины сынки перекладывают бумажки и мечтают о покорении мира, ну или о том, как бы подороже продать случайно украденный секрет родного государства. Ужасно, но только война способна поддерживать в тонусе народы подлунного мира. Так что Индия должна быть сильной и в достаточной мере опасной. Александр ехал домой с аэродрома и все крутил в голове договоренности с индусами. Полуторамиллионная армия, созданная возрожденной Ост-Индской компанией, сама по себе является отличной базой для создания независимого государства. Осталось только бывших хозяев этой армии поощрить пулей в затылок или петлей не шею. Очень хорошо, что индусы решили не делить Индию на десяток формально крупных, а по сути беспомощных государств, способных разве что на вялую междоусобицу. Не будет отдельной Бенгалии, Пакистана, Бангладеш и что там еще было в той истории. Зато Индия влезет в Китай и создаст независимый Тибет как буферное государство. В этой части Евразии сходятся интересы самой Индии, России и Китая, так что Тибет станет демпфером, гасящим неловкие движения гигантских соседей. Потом мысли перескочили на Китай и на то, как его половчее бы поделить, но на этот раз додумать не довелось. В неторопливо едущий впереди броневик влепился большегрузный автомобиль, снес его с дороги и сам улетел в кювет. Александр открыл было рот, чтобы скомандовать нечто ободряющее, но водитель и сам все сообразил. Амур взревел мотором и рванул вперед, с каждой секундой наращивая скорость. Ду-ду-ду-ду. Залаял с пригорка крупнокалиберный пулемет, и от покрышек бронетранспортера, идущего замыкающим, полетели куски резины. «Разрывными херачит!» — выкрикнул водитель, уворачиваясь от еще одного грузовика, вывернувшего из-за придорожных зарослей. «Гони, родной!» — прорычал Александр, глядя, как грузовик, оказавшийся бензовозом, вспыхнул гигантским костром, за которым остались истреноженный бронетранспортер и две легковые машины с охраной. Объехать препятствия они не могут, потому что в этом месте дорога идет по высокой насыпи, а по бокам глубокие кюветы, заполненные водой. «Антоныч, впереди чисто, чисто, Васись, гони дорогой, на первом же перекрестке уходи в сторону, куда угодно, только не прямо». Но дорога тянулась по грейдеру. Александр вспомнил, что именно так называли насыпные дороги в Южной Сибири, на его родине. А вот сзади раздался вой форсированного двигателя. В заднее стекло было видно, что их нагоняет такой же Амур с удивительной фиговиной, укрепленной перед радиатором. Преследователь, выжимая всю мощь двигателя, догонял машину Александра и явно целился с разгону влепиться в багажник. Было видно, что перед радиатором неприятеля укреплен кенгурятник, а на нем нечто вроде гарпуна. «Антоныч, нас сейчас поймают. Когда они прицепятся, дави на тормоз, дай бог, чтобы эта сволота врезалась в нас и расшиблась. Приказываю выпрыгнуть из машины и прятаться. Ныряй в воду и маскируйся камышами. Понял? А вы, я нужен живым, тебя просто зарежут. А ты расскажешь нашим, что видел». Скрежет гарпуна, пробившего багажник, отчаянный визг тормозов и сразу за ним грохот удара. Александра, хоть он и готовился к столкновению, зверски хряснуло боком о переднее сиденье, но он успел отметить, что Антоныч выкатился из передней двери и канул за обрывом дороги. Давя собственную слабость и боль, Александр протиснулся вперед, на сиденье водителя. Тут раздалось шипение, и он очень быстро потерял сознание. Понятно, что произошло. Александр читал о таких устройствах в будущем. Они там были изобретены для полиции, гоняющейся за придурками на сверхмощных тачках. Преследователь догонял удирающую машину, зацеплялся на него при помощи гарпуна и запускал успокаивающий или снотворный газ. Что же, предки додумались до такой хитрой системы без всяких прогрессорских закидонов. Александру хватило буквально пары вздохов, чтобы он вырубился и уснул. Снились ему лиловые поля, по которым, утопая в травах по брюхо, горцевали оранжевые единороги. Среди единорогов и длинноногих птичек с кошачьими головами бешено металась мерзкая зеленая обезьяна и ругалась неприличными словами. Вот обезьяна схватила Александра за грудки и принялась яростно трясти. «Отлезь, гнида!» — ласково шепнул ей желто-вишневый зайчик. «Дай мне спокойно умереть!» «Хрена тебе!» — прорычал Шелтотриш. «Открывай глаза, скотина! Сейчас нас увезут в такие ебеня, откуда уже хрен сдриснешь, и своей рукой раздвинул веки Александра, не сильно раздвинул, совсем чуть-чуть, сразу стало больно, мокро и невероятно противно, больно от ушибов, а мокро от крови, продолжающей течь из носа, вместо чудесного лилового поля перед носом рыжая поверхность дороги и тяжелый ботинок с толстой подошвой, вместо единорогов, птичек, зайчиков и даже такой милой, как выяснилось, обаятельные обезьяны грубые голоса. Оля, он чё, сам был за рулем, выходит сам, да в рот ему потные ноги. Надо грузить да валить куда подальше, эти гады могут и самолеты поднять, а от них мы хрен спрячемся. Чужие руки сноровисто охлопали бесчувственную тушку, забрали оба пистолета, а вот стилет, закрепленный в ножнах на икре под брюками, упустили. Болик, смотри какой у него толстый жилет, а-а, вот почему Анджей ему печень не проткнул. Надо будет посмотреть устройство и заказать себе такой же. Руки подхватили безвольное тело и потащили к своей машине, с которой водитель уже открутил кенгурятник с гарпуном. Но погрузили не в роскошный и быстроходный Амур, а в кузов скрипучей и облезлой газели, дальней родственницы такого же раздолбанного, воняющего свиным навозом марана, на котором Александр выезжировал по Франции. Амур же, избавившись от приметного украшения, рванул по дороге вперед. Его задача – покрутиться по дорогам и оживленным местам, уводя за собой преследователей от настоящей цели – неприметного грузовичка. Лоб и щека ткнулись в замызганную, некогда серую солдатскую шинель, теперь представляющую собой ХМ-подушку для одного из богатейших людей России. Следом в кузов влез один из похитителей и опустил за собой полог тента, а двое полезли в кабину. Александр изображал из себя кусок биомассы и тихо радовался, что беспечные налетчики даже не удосужились его связать. Порядок действий он для себя определил. Того, что в кузове нужно валить быстро и по возможности беззвучно. С этим деятелем можно не церемониться. В кузов, как правило, сажают аутсайдеров, в смысле самых младших членов группы. А вот кто из обитателей кабины самый ценный, тут уж 50 на 50. С одной стороны командир должен иметь руки свободными, а с другой, навыки вождения автомобиля еще довольно редкие. Так что командир может быть и за рулем. Грузовичок свернул на полевую дорогу, и его стало чаще потряхивать. Александр незаметно вынул стилет, сделал вид, что неловко ворочается и слегка застонал. Сопровождающий неласково ткнул его сапогом в ребра. «Тихо лежи, москаль, воды», — слабо простонал Александр, искоса следя до сопровождающим. Тот равнодушно глянул на пленника, полез в карман и вынул портсигар, сунул в рот папиросу и стал искать зажигалку. Нашел, правда, не зажигалку, а спички. Открыл коробок и тут машину крепко тряхнуло, так что спички рассыпались. «Вся крев курва мац», – заругался охранник и полез собирать спички. Александр не стал прощать вопиющего нарушения устава гарнизонной и караульной службы, ухватил его за чуб и воткнул стилет под подбородок. Шелтотовиш внутри Александра наслаждался такими приятными действиями. Мочит всяких лохов, и ему за это ничего не будет. В карманах охранника нашлись парабеллум и три обоймы к нему, серебряный портсигар, сразу отброшенный на пол и бумажник, в котором оказались какие-то документы. Бумажник отправился в карман, и Александр двинулся к кабине. Чуточку приоткрыл клапан спереди и глянул сквозь заднее окно кабины. Ага, пассажир что-то рассказывает, оживленно жестикулируя, а водитель весело смеется. Ага, вот удобное место. Грузовичок сбросил скорость перед поворотом, огражденным плотным кустарником. Бах, бах, в правое и левое плечо водителя прилетели две пули. Пассажир в ужасе вскинулся, зашарил по поясу, но тут и ему стало не до чего. Бах, бах, 9-миллиметровые толстячки и ему раздробили плечевые суставы. Машина воткнулась в кусты и заглохла. Александр выпрыгнул на землю, подошел к кабине со стороны пассажира и распахнул дверь. Что же, недурно. Оба, и водитель и пассажир были без сознания, оно и понятно. Болевой шок, выворотил безвольное тело прямо на дорогу, сдернул с налетчика ветровку, порвал ее на полосы и приступил к оказанию первой помощи. Самодельными салфетками из ткани ветровки заткнул раны, а сверху замотал получившимися лентами. Когда заканчивал бинтовать водителя, пассажир стал подавать признаки жизни, и это хорошо. Good morning. Порадовался он пробуждению пленника и слегка пнул его в живот. «Ну-ка расскажи, вельможный пан, кто из вас старший? Того, что в кузове не вспоминай, он уже в объятиях сатаны. Так он и был нашим командиром». Обрадовался пленник. «Не ври, душный червяк». Не согласился Александр и снова пнул пленника, но уже посильнее, и не в живот, а в мошонку, у меня мало времени. Знаешь, как я сейчас поступлю? Перетяну тебе ногу вместе с яйцами, чтобы было очень больно, но ты не истек кровью и начну стрелять сначала в ступню, а потом по сантиметру выше. Патрон я у вас много забрал, надолго хватит. Пшиклен ты, москаль. Ладно, надул усы, посверкал глазами, показал гонор, колись уже. И еще раз пнул туда же, чуток сильнее. Оля, скажи ему, подал голос водитель, один хрен он нас убьет, так хоть без мучений. Я слово давал, огрызнулся Оля. Кому ты давал слово, англичанину? Так ему наплевать на слово благородного человека. Ладно, скажу, москаль, только оставь Балика в живых. И дождавшись утвердительного кивка продолжил. Мы офицеры польского легиона Пилсудского. Нас готовили для войны с Россией. Но случилось так, что вы с Австрией стали союзниками. Австрияки погрузили нас в эшелоны и отвезли во Францию. Даже оружие и боеприпасы передали с нами. Даже тех передали, кто не хотел ехать во Францию. Даже тех, кто уже хотел вернуться в Польшу. Их везли под конвоем и передали в штрафной полк, а в охрану поставили хохлов. Не знаю, откуда французы взяли хохлов. С союзнички, маму их 15 раз. Но ты не отвлекайся, пан офицер. Да что там дальше? Короче, приехал к нам в лагерь англичанин, коммодор Агастус Перкинс. Он объявил набор в особую группу. Ну, для особых поручений. Набирал только тех, кто отлично знает русский язык, и чтобы говорили без акцента, а из них выбрал тех, кто хотя бы недолго служил в русской армии. Говори быстрее, что ты цедишь по слову в час, как умею, так и говорю. Короче, наша задача поймать вас, ваше сиятельство, а не получится поймать, то убить. Нас подготовили целых 5 групп по 10 человек, группу Анджея Скосаря вы ополовинили, нашу тоже. Где ваша база и штаб? Да в Харбине, не знаю, как тот район зовется по-китайски. Ваши его называют Тархановка. Там на речке островок, на нем особняк с крепким забором. Хороший кирпич, не саман. Из пушки только и возьмешь. Вот там и обитает мистер Перкинс, чтоб его. Нас он заставлял называть его лордом, но хрень это. Он безродный, даже не джентри. Короче, из дома на правый берег ведет подземный ход. Выход в крепком домике, приметном. Там на китайский дом приделаны русские резные наличники. Ну что я вам скажу, панове? Убирая пистолет в карман, сказал Александр, коли вы ко мне по-людски, то и я к вам по-человечески. Живите, только в следующий раз выбирайте себе достойных хозяев. А еще лучше, подумайте, а нужны ли вам хозяева вообще? Развернулся от ошеломленных налетчиков и пошел по дороге. Дошел до следующего поворота, тоже хорошо задекорированного зарослями и, укрывшись за ними, углубился в лес. Там он изменил направление и пошел в обратную сторону, вдоль дороги. Его задача – поскорее добраться к своим. В попавшемся по дороге хуторе из 3 домов, Александр нанял повозку с довольно бодрой парой гнедых кобылок, а себе купил халат и шапку. Халат он накинул поверх одежды, а шапка пригодилась вместо утерянной фуражки. Китайцы, или такиманчжуры, зыркали недобро, но продемонстрированный парабеллум внушил им должную осторожность, так что до железнодорожной станции добрались без происшествий, а там Александр отправился в полицейский участок. Представившись, он первым делом выставил полицейских за дверь, а затем позвонил в контрразведку. «Александр Вениаминович, дорогой, вы живы и на свободе!» Пораженно ахнул в трубку первый заместитель начальника. «Где вы сейчас?» «В полицейском околотке на станции. Сейчас куплю билет, да и приеду в штаб». «Нет-нет, ни в коем случае. Сидите в околотке, я сейчас же возьму охрану и примчусь за вами. И не возражайте, ваше сиятельство. Злодеи, чтобы добраться до вас, вырежут весь поезд. Себя не жалеете, так хотя бы пожалейте цивильных». Спустя час к станции примчались 3 бронетранспортера и 2 вездехода с солдатами. Александр встретил их на привокзальной площади, сел в кабину вездехода и поехал в такую родную ставку командующего армией. И то, службу нужно исполнять, несмотря на всякие мелкие неудобства вроде толп диверсантов, так и норовящих стырить тебя из-под носа родимых охранителей. Докладывайте, что с вами опять стряслось. Под ворчанием Гурка прятал искреннюю тревогу за Александра. Да вы присаживайтесь, голубчик, чай и выпечку, как вы любите, приготовили. Летучий отряд по месту обитания диверсионного отряда отправился. Думаю, что вскоре получим самые свежие известия. Бог с ними, с похитителями, хотя я с удовольствием полюбовался на них у расстрельной стены. Лучше скажите, У вас все готово к намеченной операции? Все готово. Ну, тогда обсудим оставшиеся мелочи, да и приступайте с Богом. С утра, только лучи солнца озарили аэродромную вышку, на старт стали выруливать транспортные самолеты с десантно-штурмовым батальоном на борту. На десятки других аэродромов готовились к взлету бомбовозы, чьей задачей является уничтожение складов боеприпасов неприятельской армии. Транспортники, под охраной полусотни истребителей, неторопливо преодолели 300 километров и один за другим стали приземляться на поле, где для них даже подняли полосатый конус указателя направления ветра. Из крылатых машин выгрузились десантники, выкатили мотоциклы. Моторизованная передовая группа рванула к штабу индийской туземной армии, чтобы перекрыть входы-выходы из расположения. Пешие штурмовики разбились на колонны и, чередуя быстрый шаг с бегом рысцой, двинулись в том же направлении. Кое-где постреливали, но для подавления огневых точек оказалось более чем достаточно гранатометов, изготовленных по образцу памятных Александру РПГ-7. Разумеется, оружие требовало доработки и совершенствования, но и сейчас оно показало себя с лучшей стороны. С дистанции в 50 метров, пусть и с третьей попытки, можно засадить надкалиберную осколочную гранату в пулеметную амбразуру, можно, а по нынешним временам и такой результат верх совершенства. Генералы и старшие офицеры сдались без особого удивления, а уж сопротивления не было совсем. Правда, несколько генералов принялось кричать всякие оскорбления в сторону Ламберта, но штурмовики очень быстро, причем без рукоприкладства и особой грубости, отсекли их от основной толпы и быстренько загрузили в отдельный самолет. С этими людьми будут работать отдельно, отдельно по каждому будут принимать решение, отпустить их, в конце концов, или пусть умрут от нечаянной инфекции. В самом деле, зачем нам на свободе столько недоброжелательно настроенных профессионалов от войны? Остальных генералов с почетом проводили к самолетам и даже разрешили захватить личные вещи, включая необходимые медикаменты. А что? Тут все люди взрослые и даже пожилые, каждый являет собой клумбу с букетом всяческих заболеваний. Еще разрешили взять денщиков или камердинеров, уж у кого что есть. Во-первых, таким образом подчеркивается уважение к статусу пленника, а во-вторых, и это немаловажно, решается тьма бытовых проблем. Бойцы-штурмовики, после отправки самолетов тщательно обыскали штаб, собрали все документы изо всех сейфов, профильтровали оставшихся офицеров и чиновников, при этом сверяясь с имеющимися списками. 10 человек, выявленных в ходе фильтрации, несмотря на их попытки затеряться в общей массе, тоже забрали с собой, когда самолеты прилетели снова. На следующий день все ведущие газеты мира вышли с сенсационными заголовками. Русские обезглавили индийскую туземную армию. На первой полосе русского инвалида была напечатана статья корреспондента, лично участвовавшего в операции по захвату неприятельского штаба. В статье же выписалось кровопролитное сражение, развернувшееся на сопках Маньчжурии. Бомбардировщики и истребители-штурмовики яростно атаковали неприятельские позиции, но враг оказался необыкновенно силен. Сотни зенитных орудий и пулеметов заливали небо огнем, сталью и свинцом. Сквозь огонь пробивались наши воздушные бойцы, платя кровью и жизнями за каждый шаг продвижения вперед. На земле десантников встречали злобные монстры в тюрбанах, вооруженные смертоносными кукри и самым совершенным британским оружием. Бесчисленные толпы потомственных воинов-кшатриев, опьяненные магическими заклинаниями и опиумом, бросались на наших солдат. Подчас количество врагов достигало 20, а то и полусотни на каждого нашего героя, но все израненные, покрытые своей и чужой кровью, русские богатыри превозмогли всех. В других газетах также описывались страшные сражения эпического размаха, но что удивительно, в нарушении сложившегося обычая, газеты не публиковали списков погибших офицеров. Объяснялось это соображениями секретности, и упомянутая мера вызывала глухое раздражение части общества, что проявилось в виде публикаций нескольких фельетонов. Но раз в семьи офицеров не поступали свидетельства о смерти, а напротив, приходили письма от братьев, мужей и отцов, то реальный уровень недовольства был невысок. Репортажи перепечатывались в зарубежных газетах, ведь Ост-Индская компания ввела запрет на пребывание иностранных репортеров на контролируемой территории. Аккредитацию трудно было получить даже через китайское правительство, а те, кто получил заветный документ, все равно встречались с неимоверными трудностями в попытках достичь линии фронта. Русские тоже ввели драконовские меры против прессы, обвиняя корреспондентов в шпионаже. Более того, Общественности предоставили чрезвычайно веские доказательства противозаконной деятельности британских журналистов, причем подборка велась еще со времен Балканских войн. Только японцы позволяли репортерам работать спокойно, но на их фронте именно сейчас было тихо, активно действовали только флот и морская авиация. Вскоре газеты наполнились новыми сенсационными сообщениями невозможного свойства. Разгромленная в нескольких сражениях, произошедших практически одновременно, индийская туземная армия капитулировала. Затем случилась еще более невероятная вещь. Моторизованный корпус под командованием генерал-лейтенанта Якова Александровича Слащева совершил бросок почти в 1500 верст и захватил крепости военно-морскую базу Выхаевы. Причем у причалов были захвачены 3 линкора, 5 линейных крейсеров и большое количество более легких боевых кораблей. Успеху операции поспособствовали японские субмарины, засыпавшие выход из военно-морской базы минами, и тем воспретившими выходу английского флота в море. Глава 6. Художник имеет право на собственное видение. Аэродром на восточной окраине Харбина находится в процессе постоянного развития. Совершенствуется аппаратура управления, строятся новые взлетно-посадочные полосы. Прежние ВПП, еще буквально вчера вполне удовлетворявшие авиаторов, теперь считаются устаревшими. Понятно почему. Металлические профилированные щиты, соединенные между собой в шип и грунтовые полосы, не могут удовлетворить все возрастающим требованиям безопасности. Теперь тут строятся 3 полосы длиной по 2 километра, на прочных фундаментах, с бетонным покрытием, развитой системой рулежных дорожек и самым совершенным на нынешний момент световым оборудованием. Совсем рядом, по авиационным меркам, расположены 2 стационарные мачты для дирижаблей, а кроме того, в ангарах с аэродромной техникой хранятся передвижные мачты, которые можно поставить в нужном месте при помощи пары тракторов. На этот раз обе стационарные мачты готовились к встрече гигантов конструкции цепелина. Кроме того, на мачтах, вытащенных из ангара и закрепленных на вкопанных в землю якорях, расположились швартовые команды для встречи дирижаблей гораздо более скромных размерений, полужесткой конструкции. Огромные машины подошли практически одновременно. Что такое для этого неторопливого времени разница в час-полтора? Каждый дирижабль подходил к своей мачте, и начиналась сложнейшая работа по швартовке воздушного корабля. Подчас эта работа длилась несколько часов. Экипажу все никак не удавалось правильно сбалансировать массивную тушу с чудовищной инерцией, к тому же обладающей огромной парусностью, то есть подверженную бесконечному количеству возмущений. Впрочем, на этот раз швартовка прошла без сучка и задоринки. Пассажиры флагмана этого перелета, дирижабля «Курск», уже спустились на землю, а на самом корабле еще вовсю шла работа. Раздавались команды и рапорты об исполнении, звучали электромоторы насосов, и шумела вода, перекачиваемая по балластным цистернам. «Сердечно рады приветствовать вас, друзья мои», – провозгласил Александр, об руку с Агатой подходя к титулованной верхушке, в полном составе стоящей у подножия мачты. Впрочем, состав верхушки расширился. В нее вошли мужья Джесси и Элеонор, а также избранник Дороти Дженкс. Кстати, скромная золушка от суфражистского движения необыкновенно расцвела и превратилась в прекрасную принцессу, теперь не теряющуюся не только на фоне дочерей американского президента, но даже и природных аристократок, принцессы Химы, княгини Агаты и ее дочерей. Князь Игорь Константинович сделал шаг вперед и заключил Александра в объятия. «А уж как я рад видеть вас, дорогие Алексей и Агата Павичи! Не поверите, последнее время изводился от тревоги, а как вас увидел, успокоился, словно рядом со своим старым наставником. У меня с плеч тоже свалился большущий камень, когда увидел вас. Все-таки у нас сложилась неплохая команда, мы крепко поддерживаем друг друга». Последовала процедура знакомства с новыми членами сообщества, причем режиссер тут же организовал съемку, как всегда профессионально, то есть нисколько не мешая присутствующим. Дороти подошла поближе, поздоровалась с Агатой и обратилась к Александру. «Алекс, после знаменательной археологической экспедиции, я почему-то приобрела в USA репутацию знатока технических новинок, причем с вопросами ко мне обращаются не только леди, но и некоторое количество мужчин. Но вот в чем дело. Почти все, что я знаю, вышло из ваших уст. Поэтому сейчас, не сходя с этого места, я хочу озадачить вас часто задаваемым вопросом. В чем различие дирижаблей?» Александр оглянулся на операторов, нацеливших на него объективы своих камер, на режиссера, что-то требующего от мужика с длинной удочкой, увенчанной при огромным микрофоном, и повернулся к гостям. «Вам и вправду интересно, очень», — поощрила его Джесси. «Лично я как-то не задумывалась над этим вопросом, а теперь, когда он прозвучал от Дороти, и сама заинтересовалась. Просветите нас, Алекс». «Хорошо, друзья мои, тогда, как правильно сказано, не сходя с этого места и начнем. Посмотрите направо, там как раз причаливает малый патрульный дирижабль мягкой конструкции «Зоркий». В сущности, летательный аппарат такого типа представляет собой несколько воздушных шаров, объединенных общей оболочкой и снабженных моторами и винтами. Прошу обратить внимание, что этот летательный аппарат имеет самую совершенную, в смысле аэродинамики, форму. Видите, он весь такой округлый и гладкий, а единственная выступающая часть, не считая винтов, это гондола управления, да и та весьма округла, а в плане имеет каплевидную форму. А хвост, эти плоскости нужны для управления аппаратом в полете. Кроме того, видите, какие они выглаженные, или как говорят авиаторы, обтекаемые. Обратите внимание, как органично тело дирижабля перетекает в его хвостовое оперение. Второе достоинство мягких дирижаблей – их цена. Они в 1,5-2 раза дешевле дирижаблей других типов равного объема. Но у летательных аппаратов этого типа есть принципиальное ограничение. Их размер не может быть больше некоторого порога, определяемого прочностью оболочки. Если хотите, в живом мире есть параллель – беспозвоночные организмы. Они вполне процветают. Другой вопрос, что не вырастают выше определенного предела. Дирижабли конструкции графа Цеппелина обзавелись скелетом, который несет на себе весь вес оболочки, газовых мешков, моторов и прочего оборудования. Кроме того, он принимает на себя все нагрузки, которые в мягком дирижабле ложатся только на оболочку. Кстати, наружная оболочка на Курске не тканевая, а алюминиевая, что дало значительную экономию веса. Благодаря этому рабочий объем дирижабля такого типа может быть намного больше, чем у, так сказать, беспозвоночных собратьев. Конструкция получилась настолько удачной, что в обыденной речи дирижабли жесткой конструкции получили название цеппелинов. Вы прибыли сюда как раз на цеппелине и можете засвидетельствовать. Пассажирские каюты, прогулочные палубы и иные помещения летающего корабля почти не уступают помещениям морского лайнера. Слушатели с новым вниманием стали разглядывать летательные аппараты, и тот, на котором прилетели, и те, которые находятся рядом. Согласно теории эволюции сочинения Дарвина, организмы развиваются от простого к сложному, но мы имеем дело с техникой, и потому дирижабли полужесткой конструкции были изобретены после цеппелинов, а не как развитие, так сказать, мягкотелых предков. Впрочем, и в живом мире бывают примеры различных витков в развитии эволюции. К примеру, млекопитающие начинают осваивать воздушное и морское пространство, хотя их предки море покинули. Кстати, любопытно, крупные формы жизни когда-нибудь смогут покинуть планету и развиваться в космосе без помощи техники? Ну да, я очень сильно отвлекся, мне это свойственно. Посмотрите на Оку, что расположилась у причальной мачты справа от нас. Она принадлежит к славному племени полужестких дирижаблей. Их отличие от собратьев видно явственно. Треугольный в плане киль, протянувшийся от носа до хвоста. Такой аппарат объединяет в себе достоинства мягких и жестких дирижаблей и, по моему мнению, станет самым распространенным типом, находящимся в практической эксплуатации. Напомню, что в Германии, России и Японии уже эксплуатируется чуть больше 1000 дирижаблей, занятых в регулярных пассажирских и срочных грузовых перевозках. Скажем, фрукты и ягоды стали доступны в европейских городах России зимой, поскольку в больших количествах доставляются из Средней Азии, Персии и Турции. Благодаря этому резко упала заболеваемость в России, а наши южные соседи получают большой доход, то есть всем хорошо. Александр оглядел слушателей и закончил лекцию. Что касается применения дирижаблей нашей дружной компанией, то мы будем их широко использовать в съемках своего очередного фильма. Согласитесь, у самолета, кроме массы очевидных достоинств, имеется масса недостатков. Невозможность остановиться в полете, ограничения по объему и массе. А тут мы можем летать в любом направлении, использовать любую аппаратуру. Кстати, друзья мои, давайте определимся со сценарием. Прошлый раз мы его сочинили общими усилиями, а миссис Дженкс довела наши благие пожелания до высокой степени совершенства. Нынешний сценарий явно принадлежит перу маститого сценариста, поднаторевшего в создании высоких трагедий и невыносимых душевных метаний. Я не увидел там легкого пера нашей дорогой Дороти. Александр повернулся в принцессе Химы. «Скажите, ваше императорское высочество, вы довольны разосланным нам сценарием?» «Соглашусь с вами, Алекс, этот труд можно рассматривать только как заготовку для настоящего сценария. Отсюда вывод, друзья мои, нам следует удобно расположиться, вкусно покушать и устроить мозговой штурм, как мы, во время прошлого приключения, делали не раз. В специально построенном здании клуба искателей приключений была устроена небольшая, но очень уютная гостиница на 20 номеров класса люкс, а в комплекте к ней киноконцертный зал, ресторан, пара кафешек, коктейль-бар и несколько переговорных комнат, для женщин, для мужчин и универсального свойства. Тут же решили создать фильмотеку, посвященную приключенческому жанру, а в основу заложили уже снятый ими фильм, а также не вошедшие в него материалы длиной почти в 10 часов экранного времени. Придет время, и исследователи будут драться за право доступа к этим пленкам, мудро заметила Эвелин, и тем строже мы должны подходить к отбору материала, или наоборот, принимать все фильмы без исключения. С театральными постановками случается так: провал на премьере, потом период неизвестности, и вдруг она становится необыкновенно популярной. Бывает, что постановку освистывают критики, а зрители наоборот любят именно эту трактовку. После обеда расположились в музыкальной гостиной Берти, сидящей рядом со своей обожаемой Присси, начал обсуждение. «Дорогие друзья, давайте не упускать из виду, что предыдущий фильм был о довольно легкомысленной авантюре, по крайней мере, кровь там умышленно не проливалась. Здесь кровь, если и лилась, то совсем не обильно. Но, насколько я знаю, русская сторона желает создать впечатление, что победа достигнута путем значительных военных усилий. Это верно», — повернулся Берти к князю Игорю, а тот решил объяснить позицию русского руководства. «Видите ли, Берти, друзья, имеет место запутанная интрига, которая выльется неизвестно во что. Текущая война начиналась как англо-русская, но еще предыдущий монарх островов отрекся от зачинщиков конфликта и от самого столкновения. Прошу принять во внимание, что именно по этой причине его королевское величество Георг V погиб. Его преемник, король Георг VI, пока не имеет сил противиться международным финансистам, но по своим каналам дал нам понять, что намерен со временем освободить Англию от клики злодеев. Таким образом, Россия бьется непонятными, но очень могущественными злодеями, обладающими невероятным влиянием. Да, Бертрам, нынешние победы достигнуты практически бескровно, но публике о том знать пока рановато. Именно об этом я и хочу сказать. Поклонился Берти, чтобы не прослыть лжецами, предлагаю в нашем фильме о войне собственно боевые действия не показывать. Вернее так, то, что было реально, показать с эпическим размахом, к примеру, налет на Гонконг, а вот сомнительные эпизоды только упоминать, да и то, в некоем двойственном или скорее неопределенном смысле. А на что сделать основной упор, как вы думаете, Бертрам? Сделал стойку муж Джесси, Фрэнсис Боуссейр. Да, мистер Фрэнсис, я это обдумал. Упор мы сделаем на личных отношениях. Вообразите, вы и Уильям Гибс Макаду будете личным наблюдателем американского президента. Нет, мы вас так называть не станем. Вы также не будете именоваться подобным образом, но по общему контексту зрители сами придут к такому выводу. И обратите внимание, джентльмены, это не будет неправдой, поскольку позже вы непременно встретитесь с президентом и представите ему доклад о том, что здесь видели. А уж в частных беседах вы непременно поделитесь своими впечатлениями, и более чем вероятно, ваши рассказы будут иметь серьезнейшие последствия для американской политики, в том числе и мирового уровня. Кроме того, разве не логично в таких случаях использовать неофициальные, даже и родственные связи и рычаги? Пусть публика считает, что президент сам направил вас, наделив некоторыми, пусть и не совсем определенными полномочиями. Соглашусь, мисс Присцилла, но не сочтут ли меня самозванцем? Мистер Вильсон очень умный человек, обладающий незаурядным чувством юмора, успокоила его Присси. Кроме того, вы объясните ему причины, вынудившие нас пойти на такой сюжетный ход. Повторю, в фильме нигде не прозвучит официальное название ваших нынешних должностей, и все-таки ты ужасная вреднюшка, пенял Александр Агате, подавая ей вазочку с афганскими сладостями. Отчего же, нисколько не смутившись, улыбается благоверная? От того, что женщине в твоем положении следует сидеть дома, заниматься лечебной физкультурой, укреплять здоровье, общаться с приятными людьми, а не мотаться через полсвета в места, где вдобавок ко всем неудобствам еще и стреляют. Ах, Алекс, ты как всегда несешь несусветную чушь, не выдерживающую даже поверхностной критики. Суди сам, лечебной физкультуре научил меня ты, следовательно, проводить ее следует под твоим руководством. Причем делая это дома, а мой дом там, где ты. Далее, ты сам много раз нехорошо отзывался о столичном великосветском быдле. Было, вот то-то же, было неоднократно, а здесь множество приятных, умных и деятельных людей. Общение с ними мне очень приятно. Что до перелета из Петербурга в Харбин, то дирижабль вез какую-то аппаратуру для химического завода, а пассажиров кроме нас не было. Так что для меня, Степаниды, Ксения и Прасковья выделили по целой каюте, и даже устроили плавательный бассейн. Мы с таким удовольствием плескались, не передать словами. Хаспида милосердный, Агата, ты совершенно невозможна. Ну как ты умудрилась отыскать бассейн на дирижабле? А вот и отыскала. Ну-ка, умный мужчинка, скажи глупой женщине, чем наполнена балластная система дирижабля? Водой. Но вода находится в прорезиненных мешках, верно, умный дяденька? А глупая женщина увидела среди оборудования преогромный чан и попросила аэронавтов наполнить его водой. Нынче лето и потому вода теплая, ужасно приятная. Вот мы с девочками и плавали, сколько хотели, тем более что ребята устроили бассейн рядом с большим иллюминатором. С ума сойти, да чего ты предприимчивая авантюристка. Я даже подумала, что подобные бассейны можно устроить и на рейсовых пассажирских дирижаблях, разве что сделать их не жесткими, а мягкими. Помнишь, как на химическом факультете университета нам показывали гибкий прозрачный листовой материал? Ты тогда говорил, что он хорош для газовых мешков, поскольку непроницаем для гелия. А если листы сделать вдвое или втрое толще, то для бассейна они подойдут идеально. Вообрази великолепный аттракцион. Плаваешь в прозрачном водоеме и любуешься проплывающими внизу пейзажами. Даже представлять не хочу такой ужас. Ты бы еще предложила нырять в тот бассейн с вышки. Ой, и правда, я хочу такой. Алекс, милый, организуй это для меня. Не раньше, чем ты родишь и восстановишься, сумасшедшая ты женщина. Кроме того, у нас тут война. Истинная правда, я именно такая. А что до войны, то по Питеру так и снуют, так и бегают террористы, и никто с ними не борется. Можешь не верить, но их там разве что не целуют в сахарные уста, а здесь со злодеями не миндальничают, так что в Харбине гораздо безопаснее. Ох, Агата, ты из меня просто веревки вьешь. И потом, мой хороший Алекс, мы собираемся снимать серию фильма с налетом на Гонконг. Ну как вы обойдетесь без меня? Никаких боевых вылетов. Дыбом встал Александр. Ну какие вылеты, глупый. Такие вещи прекрасно снимаются в павильоне, а вид из окна прекрасно накладывается режиссером комбинированных съемок. Съемки фильма начали с разгрома маньчжурской группировки неприятеля, благо тому способствовали все условия. Войска находились на своих местах, но при этом уже никто не собирался стрелять. Для начала сняли эпизод с пленением высшего командного состава. Снова десантники грузились на самолеты, с напряженными и встревоженными лицами сидели в них. Потом выгружались и, ощетинившись оружием, мчались вперед. Бой на подступах к штабу снимали уже на полигоне, там всем удобнее, да и более наглядно с кинематографической точки зрения. Разумеется, в фильме наличествовали массированные передвижения войск, эшелонированные атаки огромных масс пехоты и кавалерии, колонны броневиков, грозно поводящих стволами своих пушек и пулеметов. За кадром оказалось то, что столь грозные действия совершали войска, отправляющиеся в плен, а наши двигались на станции погрузки и возвращались по местам постоянной дислокации. Было много взрывов и грандиозных пожаров, правда без пояснений, что, например, на эпизод, изображающий сожжение нескольких танкеров в тесной бухте, ушла только бочка газеля, разведенного мазутом, и 5 списанных моделей наливных судов из коллекции питерского опытового бассейна. Госпиталь снимали в Казани, поскольку только там оказалось достаточное количество раненых, что их хватило для заполнения анфилады из 15 палат. По сюжету, Дороти Дженкс сообщили, что ее муж, редактор фронтовой газеты, опасно раненый доставлен в госпиталь. Встревоженная дама мчится разыскивать любимого, красиво промокая кружевным платком хрустальные слезинки, невольно катящиеся из небесно-голубых глаз. Правда, осталось непонятным, кто и зачем пустил в лечебное учреждение взбалмошную даму в уличной одежде, Но ведь художник имеет право на собственное видение, правда? Эпизод получился великолепным. Об этом прямо сказал оператор, правда, чрезвычайно часто употребляя слова «бля», «фак» и прочие ненормативные выражения из английского, русского и немецкого языков, но щадя нравственность читателей, мы ограничимся общим смыслом произнесенной тирады. Эта картинка разойдется миллионными тиражами на открытках. Мы получим множество призов за лучшую режиссуру, операторскую работу и актерское мастерство. Миссис Дженкс станет звездой сразу после выхода фильма, а мне будут завидовать все профессионалы, работающие с кинокамерой. Отдельной эпопеей стали съемки воздушного налета на Гонконг. По сценарию, сведения об отправке пароходов со взрывчаткой получил князь Игорь от своего человека, работающего в Остинской компании. Александр надиктовал Дороти все штампы шпионских фильмов, которые сумел вспомнить, от соблазненных красавиц вамп и проникновения в сейф, расположенный в кабинете главы зловещей корпорации, до бегства по крышам со стрельбой и взрывами. Штампов было так много, что режиссер волевым решением определил, что в этом фильме будет использовано не более трети списка, а остальное он распределит на будущие серии или вообще в другие фильмы. Итак, сведения о пароходах с опасным грузом доставлены. Следующим эпизодом стало планирование операции по уничтожению боеприпасов, заготовленных для большой войны, и сразу всплыла целая куча проблем. Во-первых, Брусилов, который по сценарию должен был руководить подготовкой, наотрез отказался участвовать в съемках. Да он и физически не мог этого делать, поскольку только восстанавливался после тяжелого ранения. Пришлось подобрать актера, подходящего по внешним данным, и гримировать его, впрочем, это и к лучшему. Реальный генерал не позволил бы собою командовать, и уж совершенно точно не стал бы зубрить всякие глупости, написанные ему сценаристом. Железную дорогу Гонконг-Урумчи сняли совсем в другом месте, похожем по условиям местности, ведь настоящей дороги фактически не существовало. Но больше всего беспокоили съемки над Гонконгом. В его гаванях всегда много боевых кораблей, а на них имеется многочисленная зенитная артиллерия. Опасения оказались напрасными. Когда группа разведывательных самолетов показалась над городом, на улицах воцарилась невероятная паника. Люди метались, кто-то прятался, а множество жителей бросилось прочь, подальше от такого опасного порта. Дороги покрылись шевелящейся людской массой, стремящейся поскорее уйти из опасной тесноты города.